Не выходила до 27 лет замуж, хоть бы еще потерпела. Наташа по специальности учитель истории называет родственника сатиром. Мифологическая эта ассоциация имеет под собой почву. До зеркального сходства с древнегреческим персонажем дяде не хватает только рогов и копыт. Он слюногуб, неопрятно кудряв, чуть сутул, кривонок, смеется вкрадчиво-раскатисто, открывая похожий на пасть рот от уха до уха, и в целом не то чтобы очень безобразен, но при общении вызывает безотчетное чувство отвращения. Но не у всех. Стоило Ваське овдоветь, и он пошел на расхват. Вести об удачах в личной жизни транслировались почему-то с нашего крылечка. Вдовец садился на бетонные ступеньки, свешивал сатирскую голову на плечо и, пьяно пуская слюни на грязную рубаху, хвастался. 18 баб в претендентках! Он задирал вверх крючковатый указательный палец и грозил в небо. «О, курвы! Алюню, жену, не забуду!» «Оля!» — орал он вдруг с надрывом, рвал ворот рубахи, пуговицы брызгали в стороны. «Оля!» — плакал безутешный муж. «Прости!» Настроение его тотчас же после покаяния менялось на лирическое. «А чё?» — ворковал он. «Найду бабёнку крепенькую, пристроюсь и буду жить припеваючи! Ха!» Смеялся он своим страшным смехом, мигая мутными, остекленелыми глазами. 18 не 18, но женщины, желающие приголубить Василия, находились. И это при том, что, будучи буйным, закоренелым и неизлечимым пьяницей, Алюню Ласточку он бил смертным боем и заколотил-таки в гроб. Сыновья его, жертвы пьяного зачатия, пошли разными дорожками. Старший, с вызывающе уродливым лицом, быстро женился на хорошенькой девушке, ушел в зятья. Наглый, болтливый, оборотистый, он то организовывал кооператив по сбору коровьих шкур, то торговал папиросами на базаре, то ходил по этому же базару с рэкетом, возил водку с Украины, гонял машины из Польши, устраивался в военную часть прапорщиком, но был выгнан после того, как разворовал и распродал солдатские фуфайки. Младший отпрыск внешности был обычный. Высокий, молчаливый малый со скучным лицом, с длинными руками и ногами. Отслужив на флоте, он жил в доме отца, водил колхозную молоковозку, в запой уходил редко, но основательно, погружаясь в алкоголь, как подлодка в океан. Всплывая, сильно колотил папу, за маму, за безрадостное детство, да и просто так. Алюня Борщева, чьими трудами, слезами и заботами у Васьки появился дом, а в нем обстановка, барахлишка и даже подержанные «Жигули» во дворе, умерла в январе на Рождество. Приехали из ее села родственники, собрались местные плакальщицы и сочувствующие. Старший сын был в странстве, младший — в плаванье.